Глава 18. Яркий солнечный луч проникает сквозь просвет между шторами, падает на пол и разделяет комнату на две части. Морщусь и поворачиваюсь на бок, не открывая глаз, потому что дико хочется спать. Делаю глубокий вдох, но выдохнуть не получается, так как в грудной клетке возникает странное давление. Ёрзаю немного в постели, но это не помогает. Кажется, что меня придавило чем-то тяжелым. И чем больше я двигаюсь, тем сильнее меня сжимают невидимые стальные клешни. Наконец распахиваю глаза и сонно осматриваю обстановку. Я в спальне Богдана. Да и где мне еще быть, если парень отдал мне свою комнату гостеприимно, а сам располагается в соседнем помещении? Вновь пытаюсь перевернуться на спину, мечтая сладко потянуться в кровати, но натыкаюсь на препятствие в виде крепкого кольца рук у себя под грудью. Замерев, боюсь повернуть голову и оценить состояние соседней подушки. «Там ведь никого быть не должно. Я одна в комнате, правда?» Слегка поддеваю пальцами простыню, которая укрыта, и едва не взвизгиваю. «Мамочки!» «Да под моей грудью огромные такие мужские лапы. Но и это не самое страшное. Куда страшнее то, что я совершенно без одежды. Полностью. Абсолютно». События вчерашнего вечера вспышками проносятся перед глазами, и чтобы не закричать от шока, я ладонью закрываю рот. Что мы натворили? Разговор на кухне, поцелуи возле ванной, и не только поцелуи, потом душ, который я отвоевала и приняла в одиночку, а потом... Очень далеко мы не зашли, потому что я, кажется, уснула после безумного, тяжелого и полного событий дня. Но не сразу, а после очередного... Ой... От воспоминаний лицо вспыхивает, а по телу разливается приятное тепло, вспышками загораясь в тех местах, где меня касался муж, и концентрируясь в нижней части живота. Я думала, умру от передозировки эндорфинов, но Богдан не собирался останавливаться. Ласкал меня там, где никто и никогда не касался, и даже я сама не смела. Распалял, приручал, стирал границы, и я тоже пыталась отвечать ему тем же. Пусть не умела, но мне было приятно видеть, как мужу хорошо со мной. Муж. После тех откровенностей, которые были между нами, почти настоящий. Странно так. Мне немного стыдно, но в то же время приятно, что мы сделали эти шаги навстречу друг другу. Изловчившись, я, наконец, переворачиваюсь на другой бок и с упоением принимаюсь рассматривать лицо спящего парня. Оно такое умиротворенное, расслабленное, спокойное. Любимый. Произношу как можно тише. Вчера я так и не призналась в своих чувствах, хотя Богдан не жалел слов для меня, а я знаю, чего для него это стоило, ведь обычно парень не очень болтлив. Поднимаю руку и с трудом борюсь с желанием коснуться подушечками пальцев короткой щетине на подбородке мужа. Взгляд падает на губы, и грудь вновь наполняется желанным теплом, лавой, растекающимся по венам и устремляющимся вниз живота. Прикрываю глаза, не отдавая себе отчет в действиях. Я словно пьяна от его близости. Контролировать себя не в состоянии, поэтому даже не пытаюсь. Льну к приоткрытым губам и с удивлением распахиваю глаза, когда Богдан сгребает меня в охапку, крепче прижимая к своему телу. Страстно отвечает на поцелуй, полностью забирая инициативу, словно хищник, который только и ждал, когда жертва случайно забредет на его территорию. Сделает опрометчивый шаг и попадется в искусно расставленные сети охотника. «Моя сладкая, любимая девочка!» Выдыхает, отпуская меня совсем ненадолго. «Доброе утро!» Слегка отстраняюсь, пытаюсь увеличить пространство между нашими телами. Вчера я была вымотана и уставшая, а сегодня разумных аргументов удержать Богдана на расстоянии у меня не будет. К тому же этот искуситель что-то такое вытворяет с моим телом, что я сама удивляюсь тому, как начинаю подчиняться мужу, слушаться его и выполнять прихоти, от которых в здравом уме покраснело бы до кончиков волос. «Утро замечательное, но надо бы сделать его еще лучше», — отвечает Богдан, слегка задумавшись. «Как?» — спрашиваю наивно. «Глупая, и так понятно, что этот ненасытный зверь имеет в виду. Обычно Богдан спокойный и уравновешенный человек, но вчера я узнала его с новой стороны». «А я сейчас покажу тебе». Лукаво подмигивает, а потом неожиданно ныряет под простыню и скрывается вместе с головой. «Богдан!» Протяжно выдыхаю. «Ну зачем?» Слова обрываются и сменяются тихими стонами, которые становятся все громче и переходят в финальный крик. «Тш-ш!» Богдан вдруг оказывается передо мной, укрывая своим телом и нежно целует в шейку. Руками гладит грудь, задевая пальцами острые вершинки и вызывая новые разряды тока по моему телу. Я беззащитна и совершенно раскрытая перед ним, и сопротивляться сейчас не могу, даже если очень сильно захочу этого. Его пальцы касаются внутренней стороны бедра, а взгляд концентрируется на моем лице, словно пытается прочитать эмоции и найти ответ на какой-то свой очень важный вопрос. «Я очень люблю тебя и хочу, чтобы ты моей стала по-настоящему», — говорит, не отводя взгляд, медленно опуская ресницы, давая сигнал к действиям, потому что отреагировать по-другому сейчас не в состоянии. Но моему мужу и не нужны другие сигналы. Он понимает меня без слов, считывает каждую эмоцию, каждый вздох. Бережно и ласково успокаивает, когда я вздрагиваю от резкой боли, и предлагает остановиться, заметив влагу в моих глазах. Заботливый и благородный даже в таком вопросе, но я не собираюсь бросать его на половине пути. «Я постараюсь не спешить», — шепчет, не переставая покрывать лицо и шею поцелуями. Руками ласкает тело, отвлекает, зажигает снова и снова, помогая забыть о дискомфорте и боли. Я слышала, что в первый раз испытать удовольствие практически невозможно, но, к большому удивлению, мне это удается. Ласки любимого делают свое дело, и я безмерно благодарна ему за то, что мои ощущения он поставил на ступень выше своих желаний. «Люблю тебя», — выдыхает Богдан обессиленно. Слова вырываются из его груди отчаянным рыком, который слегка пугает меня от непривычки. Муж опускается рядом со мной и тут же обнимает, прижимает к себе, вновь пытаясь поймать взгляд. «Все хорошо?» Разглядывает мое лицо пристально и касается подушечками пальцев области под глазами, вытирая капельки слез. «Мия, я что-то сделал не так?» «Нет», — спешу успокоить любимого. «Это от счастья». «Да ну!» Недоверчиво хмурится. «Ну да». Расплываюсь в улыбке, искренне настолько, что у мужа не остается сомнений. А потом выдыхаю, уткнувшись носом в его грудь. «Я тоже тебя люблю». Тихо, чтобы он не расслышал, потому что пока это только признание самой себе. Возможно, позже я наберусь смелости и смогу произнести самые важные слова вслух так же громко и уверенно, как это делает Богдан. Не замечаю, как мы снова засыпаем, ведь проснулись очень рано. Я успела заметить, что часы показывали 6 утра. А вот следующее пробуждение оказывается не настолько сладким, потому что на этот раз я обнаруживаю, что нахожусь в постели одна. Испуганно озираюсь по сторонам, прислушиваюсь к звукам, но не слышу ни шума воды в ванной, ни шороха на кухне. Неужели парень ушел куда-то и оставил меня одну? Конечно, я не маленькая девочка, которую нельзя дома оставлять без присмотра, но все же после случившегося мне хочется, чтобы муж был рядом. Замотавшись в простыню, аккуратно поднимаюсь с кровати и выхожу из комнаты. Бесшумно ступаю по прохладному полу, заглядываю в кухню, и, никого там не обнаружив, ухожу в ванную. Немного обидно, но я держу себя в руках, не позволяя эмоциям разрушить послевкусие сегодняшнего утра. Становлюсь под теплой струей воды, которая ласково касается кожи, и тут же вспоминаю прикосновение Богдана. Когда выключаю воду и выхожу из душевой, то понимаю, что свое полотенце оставила в спальне, когда вечером муж хитростью стянул его с меня. Не знаю, понравится ли это парню, но у меня просто нет другого выхода, поэтому я снимаю с крючка его полотенце и заматываюсь в него. Надо бы поставить в ванной небольшой шкафчик для всяких принадлежностей и запасного белья. Места здесь предостаточно. Квартира вполне просторная, хоть и комнат немного. Мысленно одергиваю себя. Придумала. Уже по-хозяйски мебель в чужой квартире переставляю. Правда, Богдан говорил, что хочет, чтобы наш брак стал настоящим, но ведь эти слова были произнесены в момент страсти. Интересно, что он скажет теперь? Впрочем, сама я такие вопросы задавать не стану. Выхожу из ванной и с удивлением обнаруживаю Богдана на кухне. Он стоит возле разделочного стола, закрывая мощной фигурой весь обзор, и шумит каким-то прибором, а по всей квартире разносится умопомрачительный аромат апельсинов. Буквально на минуту забегаю в спальню, чтобы накинуть на себя какую-нибудь одежду. Боюсь, если появлюсь перед Богданом в таком виде, он меня не отпустит целой и невредимой. А я и так после бурного утра чувствую себя не идеально. Правда, несмотря на физический дискомфорт, стоит вспомнить о том, что было, и губы мгновенно растягиваются в широкой улыбке, а сердце начинает стучать быстрее. Иду в кухню, тихонько прислоняясь к дверному проему и прилипая взглядом к широкой спине мужа, полностью обнаженной и очень соблазнительной. Отмечая легкие отметины от ногтей, с испугом смотрю на свои руки и тут же стыдливо прячу их за спину. Это я его так? О-о-о! Техника затихает. Я делаю шаг вперед, осматриваю обстановку и не могу сдержать смешка. Половинки апельсинов повсюду, на столешнице, обеденном столе и даже на выключенной плите парочка. Доброе утро еще раз. Обнаруживаю себя. Доброе. Грустно выдыхает парень. Вот. Обводит рукой помещение. Хотел для тебя сок приготовить свежевыжатый, как ты любишь. Это за апельсинами ты уходил? Подтверждаю свою догадку. Да. Кивает. В службе доставки с утра очередь. Я боялся, что ты проснешься раньше, и я не успею ничего. В общем-то, так и вышло. Муж так забавно оттопыривает нижнюю губу, а я уверенно беру чашу с соком в руки и делаю глоток, даже не потрудившись перелить сок в стакан. У тебя все получилось. Зажмуриваюсь от удовольствия и киваю с улыбкой. Да? Переспрашивает недоверчиво. Ну, конечно, зачем мне обманывать? Возвращаю чашу на стол, подхожу к любимому и обнимаю его, прижимаясь к крепкой груди. Прислушиваюсь к биению сердца, млея от легких прикосновений мужа, и не верю своему счастью. Мне так хорошо, так спокойно, а главное, меня любит самый лучший парень на свете. Чувствую себя словно в сказке, и мысли о том, что все слишком идеально, гоню прочь. Даже думать не хочу о том, что что-то может измениться, пойти не так или разрушиться. Мы ведь вместе, а это главное. Ну что может случиться?